В 11 часов механик-водитель остановил машину возле высокой горы и, высунувшись из люка, громко возвестил. «Все, товарищи, автобус дальше не пойдет, конечная!» Геолог и сотрудник, занимающийся аномальными явлениями, с помощью двух техников стали вытаскивать из БТРа ящики с оборудованием и инструментом. Мечислав спрыгнул с брони и осмотрелся. За спиной горы, впереди степь, сиреневая, как и многое в этом мире. «Сержант», — позвал майор, — «дозор из трех человек в степь. Далее, чем на километр от нас не отходить. При любой опасности выходить на связь и отступать к броне». Крейсер козырнул и, отобрав троих штурмовиков, отправил в дозор. «Тимур, связь с ковчегом. Доложи, что мы на месте. Пусть Артем сделает подробную фотосъемку района». Связист убежал к БТРу, где была установлена современная рация. Майор же глянул на геолога и его команду. «Возьмете двух бойцов, от них ни на шаг. Помните, вы не на прогулке». «Мы все понимаем, Мячеслав Дмитриевич», – доставая из ящика незнакомые приборы, ответил геолог. После боя с крысами с ученых слегка слетела спесь. До этого момента они не сталкивались с враждебностью мира и считали себя самыми важными людьми. Но теперь осознали – перед хищником или любым другим врагом их ум ничто. Они – пища, которую прожуют точно так же, как и любую другую, может она делать сложные вычисления или нет. Геолог стал более вежливым, прекрасно понимая, от кого зависит его жизнь и его научные достижения. «Вот и хорошо. При любой опасности вызывайте подмогу и назад», – приказал молот, – «а я пока с бойцами установлю палатку». Две группы почти одновременно покинули лагерь. Одна ушла в степь, другая – к горам, до которых было около 200 метров. Ближе на данном участке подойти к почти что отвесным склонам не было никакой возможности. Огромное поле, состоящее из валунов и осколков скал, не смог бы преодолеть ни один вездеход. С палатками было покончено за 10 минут. Майор опустился на вытоптанную траву возле колеса БТРа. Странная планета. 3000 лет прошло со времени катастрофы, а жители так и не смогли восстановить численность и начать все сначала. Нет ни городов, ни деревень, закрытые анклавы типа Небесных Соколов или города-государства Пиров. Он еще пока что не попал в объектив спутника, но уже появились фотографии танков наподобие тех, что майор видел на берегу реки. Казалось, что они просто ползают без дела туда-сюда. Во всяком случае, Артем пока не нашел никакой логики их движения. Цивилизация так и не возродилась. Но почему? Ведь нельзя остановить миграции людей запретами. Значит, есть еще что-то, что мешает и не дает. Ведь всегда среди сотен тысяч находится сотня храбрецов, готовых выйти и пойти открывать новые земли. Не может быть, чтобы таких не было. Тогда почему нет укрепленных поселков? Ведь в горах оказывается очень много металлов, но здесь нет даже и следа человека. «Тревога!» – заорал Тимур на весь лагерь. Мячеслав вскочил, словно вынырнув из проруби, и внимательно огляделся. Из степи несся дозор, штурмовые костюмы благодаря искусственным мышцам позволяли развивать человеку скорость втрое превышающую скорость бегуна, а за ними к фиолетовому небу поднималась пыль. «Тимур, передай геологу и бойцам, пусть забираются как можно выше», — приказал молот, заскакивая на броню. В полукилометре от бегущих штурмовиков среди высокой травы неслись существа, состоящие из жуткой смеси довольно большого пса и рептилии, покрытые чешуйчатой кожей с костяными шипами по гребню, и их было около сотни. Один из бойцов развернулся и дал короткую очередь. Вырвавшееся вперед существо кувыркнулось в траву. Мячеслав скинул автомат и дал длинную очередь. Рептилии бежали плотно, и промахнуться было тяжело. Сразу две твари, разорванные реактивными пулями, рухнули в траву. Рядом застрочили еще два автомата. Это присоединились к командиру крейсера Денис. Тут же, забрасывая за спину бегущих штурмовиков 300-граммовые фугасные гранаты, подключился станковый гранатомет, установленный на БТРе. А чуть погодя ожила 30-миллиметровая пушка. Несколько удачных разрывов легли в непосредственной близости от гонящихся за штурмовиками тварей. Мячеслав выстрелил и свалил несущегося впереди здоровенного гада. И стая замерла, словно растерялась, не зная, что делать. Мечислав добавил пару длинных очередей в самую кучу, и именно в этот момент их и накрыл последними гранатами станковый гранатомет. Оставшихся в живых просто разметало в стороны. Трое штурмовиков остановились и стали поливать оглушенных тварей длинными очередями. Все так же, без единого звука, уцелевшие бросились на утек. «Да что же это такое? На этой планете что, обычных кошечек, мягких и пушистых, нет совсем?» Выбравшись из люка, поинтересовался механик, герой России, получивший орден за то, что еще в Чечне вывез на БТРе 21 бойца из окруженного райотдела. «Блин, что ни тварь, то сожрать пытается!» Подошли слегка запыхавшиеся бойцы. «Молодцы!» – спрыгивая на землю, похвалил Мечислав. «Вовремя предупредили!» «Тимур, дай геологам команду, могут слезать оттуда, куда успели забраться. Если в штанах что есть, пусть вытряхивают!» Бойцы, сидевшие рядом, захохотали. Один из бойцов степного дозора выглядел неважно. Бледный, со лба льет пот. Майор подошел к нему и присел рядом. Внимательно осмотрел броню и обнаружил тонкий костяной шип, вонзившийся в ногу. «Быстро помогите его раздеть», — приказал он. Парня уложили на спину и принялись снимать комбинезон. Молот сразу понял, что парню конец. Пусть был бешеным, лоб в буквальном смысле обжигал, а нога с вонзившимся в нее шипом почернела. От нее шел устойчивый сладковатый запах гниения. «Отвернитесь», — приказал штурмовикам молот. Когда те выполнили приказ, он достал пистолет и выстрелил в сердце. Парень дернулся и затих. Все молча стояли над трупом, который продолжал гнить прямо на глазах. Никто не осуждал. Все знали, что парень обречен, и Мечислав сделал то, что сделал бы любой из них. Но майор, как старший, взял эту ответственность на себя. Майор первым сбросил оцепенение и, нагнувшись над трупом, аккуратно выдернул шип и, стараясь не пораниться, упаковал его в контейнер для образцов. «Труп в пластиковый замораживающий мешок», — приказал он стоящему рядом сержанту. «Принести с поля тварь и тоже в контейнер. Пусть наши ученые занимаются исследованиями, но от этого яда срочно нужно противоядие». Все засуетились, двое бойцов бросились за мешком. Еще двое во главе с сержантом рванулись в поле за трупом неизвестных животных, так похожих на рептилий. Мечислав присел возле трупа, от которого уже распространялся ощутимый гнилостный запах. Прошло чуть больше недели, а он уже потерял четверых. «Может, я плохой командир?» – подумал он про себя. «Как не иду с бойцами, так сразу потери». «Молот!» – раздался в гарнитуре голос Артема. «У нас потери». «У меня тоже». Зло бросил майор. «Поганый денек», — устало произнес Артем. «На группу кота напали какие-то твари, трое погибших, но не штурмовики, ученые». «Если ты думаешь, что ты меня обрадовал, то ошибаешься», — огрызнулся майор. «Если с солдатами мы как-нибудь разберемся, я все-таки надеюсь на удачную операцию и на набор новых рекрутов, то вот ученые у нас на вес золота, их ближайшие 20 лет взять будет негде». «Кто погиб?» «Один биолог и два техника. Биолог жив, ранены два штурмовика, но помощь оказали вовремя, и они вне опасности. Ольга приказала свернуть все операции. У тебя-то что случилось?» «Орда тварей, помесь собаки с ящерицей, ядовитые иглы, бойца ранили в ногу, заражение развилось почти мгновенно, несколько минут». «Умер?» «Я добил», – тяжело вздохнув, признался майор. «Он был обречен». «Ладно, давай домой. Кот уже возвращается», — бросил Артем. «Закончу сбор образцов и вернусь», — почти выкрикнул Мечислав. «Но это приказ куратора», — попытался образумить его шест. «Плевать. Я продолжаю, иначе получится, что парень погиб просто так. Все, до связи». «Успехов», — успел произнести Артем и отключился. «Если Арва не поторопится, то мы обречены», — произнес в пустоту майор и выпрямился. «Сержант, усилить оборону лагеря и еще двух штурмовиков в охрану команды ученых».